конец. Наяву ли все, время ли разгуливать? Лучше вечно спать, спать, спать, спать и не видеть снов. Снова улиц, снова полог тюлевый, снова что ни ночь, степь, сток, стон, и теперь и впредь. Листьям в августе, с астмой в каждом атоме, снится тишь и темь, вдруг бег пса пробуждает сад. Ждет улягутся, вдруг гигант из затеми и другой шаги, тут есть болт, свист и зов. Тубо. Он буквально ведь обливал, обваливал нашим шагом шлях, он и тын истязал тобой. Осень, и желто-сизый бисер нижится, ах, как и тебе, прель мне, смерть, как приелось жить. О, не вовремя ночь кадит маневрами паровозов, в дождь каждый лист рвется в степь, как те. Окна сцены мне делают, бесцельно ведь, рвется с петель дверь, целовав лед ее локтей. Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных, как они страдой южных нив, пустырей и ржи. Но со скоминой, но с оцепенением, с комьями в горле, но с тоской стольких слов устаешь дружить. Темы и вариации. Эту книгу составляют стихи 1916-1922 годов. Она писалась в период работы над сестрой моей жизнью.